Глава 9. Лес. При свете луны гаражи прошли неожиданно быстро и без дополнительных приключений. Вот и лес. Как бы ни хотелось, включил налобник на минимальное свечение. Очки. Зачем, удивилась Света. И так ничего не видно, а в очках так вообще хоть глаз выколи. Вот именно, глаз выколи. Где они у тебя? Светка вытащила из нагрудного кармана тактические очки. «Надевай, не так уж они и мешают, зато глазом на сук не наткнешься. И близко ко мне не прижимайся, иначе будешь ловить те ветки, которые я отгибаю». Вломился. Сзади чертыхалась жена. «Потерпи, родная, на опушках всегда так. Света поступает больше, и подлесок разрастается. Сейчас заглубимся, пойдет полегче». Через полчаса остановился, расстегнул грудную стяжку рюкзака. «Достаточно. А я думала, мы всю ночь идти будем. Ночью по лесу ходить нельзя. Слишком травмоопасно. Нам просто нужно было отойти подальше. Сейчас немного поспим, как раз светать начнет. Тогда и двинем». 3 часа сна пролетели, как одно мигание. Веки смежились и тут же поднялись. Через ткань наспех поставленной палатки пробивался робкий свет. В ухо сопела Светка, отдавливая правое плечо. Рука, обнимавшая жену, слегка затекла. Пальцами левой пощекотал ей нос. Светка скорчила смешную мордочку. «Любимая, просыпайся», – прошептал ей в самое ухо. «Сейчас, сейчас, еще одну только минуточку», – забормотала, переворачиваясь на другой бок и пытаясь завернуться в Артема, как в одеяло. «Представляешь, мне такой страшный сон приснился, будто все, к чему вы с ребятами готовитесь, сбылось». Голос затихал, она опять проваливалась в сон. «Глупость какая!» Внезапно к горлу подкатили слезы. Остро захотелось, чтобы все действительно оказалось сном. Вот сейчас Влад бесцеремонно откинет полог и проорет свое дежурное. «Рота, подъем!» И откуда-то из-за пределов микромира палатки докатится голос Веры. «Вставайте, лежебоки, или голодными на переход отправитесь!» Зачухает помпа горелки, накачивая давление, а муха затянет свое извечное, что для сурвивальщиков бензин, как, впрочем, и газ, не круто. «Вставай, малышка, нам надо идти». Собрались быстро. Артем не стал разбивать полноценный лагерь, ограничившись кинутыми в палатку пенками. Замерзла? Взял ее ладошки в свои. «Извини, следующую ночь спим по-нормальному. В спальниках, надую коврики». «Ну а в убежище нас ждут нормальные кровати. Мы с Владом пару спален оборудовали, как раз на 2 семьи. А сейчас давай отойдем от города подальше, тогда и на завтрак остановимся». «Ты боишься тех, кто остался?» «Скорее опасаюсь. Только не спрашивай. Сам не знаю чего. Просто чувствую, что с этими военными мне не по пути. Почему-то мне кажется, что просто так они бы меня не отпустили. Все планы пошли прахом». Ехать они должны были на Владовом внедорожнике. Дизель, огромные колеса, лебедка, экранированная проводка. В общем, мечта выживальщика. Машина, подготовленная преодолевать завалы бездорожья, загазованную местность. Даже выстрел из дробовика способна выдержать. Вот только ударную волну или рухнувший сверху дом она явно не пережила. И даже если пережила, вряд ли уцелела в огненном аду, который бушевал в городе до сих пор. «Слушай», — супруга сменила тему, — «а зачем ты на компас постоянно смотришь? Я считала почти каждый 10-й шаг». «Правда? Уже и не замечаю, видимо, привычка». Усмехнулся. «Видишь ли, человек не птица, встроенного компаса нет, и ориентиров в лесу нет. Как думаешь, быстро начнешь сбиваться с направления?» «Ну, протянула, не знаю. Но не каждые же 10 шагов. Ты не думай, я с дедушкой все детство за грибами ходила. А он, между прочим, никогда ни с какими компасами не ходил. И навигаторов тогда не было». Подмигнул, раззадоривая. «Хочешь, попробуем? Направление вон туда», – показал рукой. «Давай, иди впереди». На 10-м шаге остановил. «Ну и куда нам?» Светка уверенно махнула. «Не-а». Улыбаясь, поднес к ее глазам левую руку, где на большом пальце на ремешке устроилась прозрачная таблетка с плавающей двухцветной стрелкой. «Смотри». «А у тебя компас не врет? Не могла же я так быстро сбиться?» «Компас не врет», – потрепал ее по плечу, щелкнул по козырьку кепки, затем провел тыльной стороной ладони по щеке. «Ты когда вон те кусты обходила, уже сбилась градусов на 30. Без компаса в лесу делать нечего». «А, ну да, тем более без навигатора». Навигатор и вправду не работал. Нет, он, конечно, включался, показывал карту, позволял играться с меню. Вот только положение не определял, поскольку не видел ни одного спутника. А без этого он просто хранилище карт, к тому же жарущий Акумы. Так что навик отправился в дальний карман рюкзака, и Артему пришлось вытаскивать распечатанные топографические карты. И, конечно же, ломая голову, вспоминать, как обходиться без умной электроники.